В знак протеста против враждебной политики Соединенных Штатов Америки в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, Перуанский комитет поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи выступил с заявлением 14 июня. А секретарь по международным сношениям Перуанского народного союза женщин распространил при заявлении 11 июня.